Печать третья. Мартин. Ограбить Ильича. «За что-то подобное нас точно расстреляют», — произнес Феликс, натягивая на морду маску. «Если этот ваш товарищ Ленин окажется способен нас узнать», — сказал я, похлопав нового друга по спине. «А вообще я бы не переживал насчет того, что вам может что-то угрожать. В конце концов, мы спасем его жизнь». «Может, для начала все же попробуем по-другому договориться?» В очередной раз предложил флегматичный Йозеф. «Меня вообще удивляло, сколь эти двое были не похожи своими характерами. Лис был чувственен и тревожен. Его товарищ же, напротив, будто бы давно проживал и переварил свои моральные принципы так, что от них ничего и не осталось. Но в одном они были похожи, ибо оба были исключительно рациональны». А тут нужно просто положиться на удачу и действовать дерзко, не применяя стандартные подходы. Потому что судьба лелеет тех, кто смеется, глядя на свои ничтожные шансы. Я выучил это под Галлиполи, а теперь я научу этому своих русских друзей. Впрочем, не только для учения я взял на себя смелость придумать эту операцию на коленке. Нет, это слишком долго. Нас могут не понять или промедлить, или еще чего хуже, спугнуть нашу цель. Кроме того, это, наверное, единственный шанс взять ее живой. В общем, не дрейфьте, у меня все схвачено. У вас уже бывал опыт в ограблении?» Койот кивнул, в то время как Феликс лишь стыдливо отвел взгляд, будто отсутствие такого опыта делало его плохим человеком, а не наоборот. «Отлично», — сказал я. «Значит, ты, Йозеф, будешь грозно тыкать пушкой в пассажиров. Ну а тебе, друг?» Я указал на Феликса. «Остается самое важное. Снять с товарища Ленина последние портки. Ты же у нас в них и пойдешь в качестве приманки. Ульянов ваш же довольно невысокий». «Не настолько», — буркнул Йозеф. «Все равно лучшего варианта у нас нет. Он, конечно, гораздо моложе вашего вождя, но если его укутаем как следует, то издалека будет не отличить. В любом случае, good on ya metes. Говорить буду я, но если что, импровизируем». Прежде чем я это сказал, под мост, где мы стояли, в полутьме вкатился новенький 40-й Rolls-Royce, он же «Серебряный призрак». Классика автопрома Метрополии, на которой в ночи ехало всего двое. Мы, как и планировалось, вышли поперек дороги, заставив автомобиль остановиться в нескольких метрах от нас. Из окна высунулась голова с рыжими волосами, слегка раскосыми глазами и короткой бороденкой. «Товагищи!» Обратился к нам мужчина средних лет картавя. «Как проходит подгуль у наших доблестных красноармейцев? Почему вас так мало в отряде?» Мы подошли поближе и продемонстрировали главе партии оружие, которое прятали под длинными полами плащей. У меня в руках был винчестер 1895-го, который я позаимствовал у своих новых приятелей. Им же достались две винтовки, рычажная и автоматическая. По странному совпадению, все наши пушки были американского производства. Это натолкнуло меня на одну странную мысль. «Выходите! Come out, comrades!» — сказал я, стараясь пародировать американский говор. Не видя смысла сопротивляться, оба пассажира покинули машину, сам Ленин и его водитель-охранник. Йозеф тут же отнял у обоих пистолеты и приказал сесть на землю. Я грозно навис над двумя не слишком переживавшими по поводу происходящего жертвами ограбления и сказал: «Нам нужна ваша машина. Она вроде вполне ничего для того, чтобы свалить к Siberia Expedition из этого проклятого города». Ленин порылся в кармане своего пальто и выудил оттуда документы. «Вы знаете, кого вы грабите? Я вообще-то Ленин». Я взял протянутую бумажку в руку, повертел ее для вида, а после отдал обратно. «Сори, Лена. По-вашему, я могу только говорить. Читать меня не учили. Моих камрадес тоже. Ваша кириллица все равно, что манускрипт Войцеха. Ничего не понятно, но невероятно интересно». «Что же?» Вождь российского пролетариата был все еще спокоен, но, кажется, даже не знал, что сказать. «Дорога до Сибири не близкая». «Это верно. Нам наверняка понадобятся денежки». Я вдруг обратился к Феликсу. «Listen, Philip, take everything from them for your long journey». Лис кивнул, подошел к главе собственной страны и приказал снимать пальто и кепку. Затем он отнял у него и водителя все документы и деньги, что в небольшой сумме были при них. А затем мы без лишних разговоров сели в машину и укатили в ночь, оставив двоих ограбленных думать о том, кто же их посмел обворовать. Уже вскоре мы мчались к Кремлю прямо на съезд ВКПБ, разрубая фарми серебряного призрака темень вечерней Москвы. «Что это за идея такая была? С американцами?» — спросил меня внезапно Феликс. «Да так», — ответил я, — «просто сбил их со следа. Пусть ищут отколовшихся от корпуса интервентов отчаянных американцев, едущих куда-то в сторону Сибири. А не нас, нагло заваливающихся прямо в сердце РСФСР». «Это глупо, в это никто не поверит», — заявил Лис, продолжая мыслить исключительно логически. «Хочешь сказать, что два чекиста в компании одного военного, Оузи, грабящий главу страны, едущего на съезд своей партии, это менее безумно?» — спросил я. «Да и к тому же самые неординарные и идиотские планы обычно работают, потому что никто не думает, что кто-то вообще решится на что-то подобное. Не хочу вас с обоих огорчать, но последнее ограбление, в котором я участвовал, было построено именно по такой логике. И это был худший провал в моей жизни». «Такое, что я до сих пор расхлебываю», — внезапно заключил Йозеф.